Часть вторая. Неведомые муки. От небольшой реки Луены до Сены простирается широкая равнина, которая граничит с лесом Фонтенбло и городами Море, Немуром и Монтро. В том засушливом крае лишь кое-где увидишь редкие холмы, порой среди полей попадаются рощицы, пристанища для дичи, земля в серых желтоватых полосах, убегающих вдаль. В этом своеобразие просторов Салони, Босса и Берри. Посреди этой равнины между Море и Монтро перед глазами путника предстает старинный замок Сен-Ланш, и местность вокруг него являет взору картину, не лишенную величия и торжественности. Красивые дороги, обсаженные вязами, рвы, длинные крепостные валы, обширные сады, просторные барские дома, на сооружение которых пошли доходы от откупов, незаконные поборы и узаконенные взятки или крупные дворянские состояния, которым ныне нанес сокрушительные удары Гражданский кодекс. Если художнику или мечтателю доведется забрести на дороге с глубокими выбоинами или в заболоченные низины, затрудняющие подступы к поместью, то он думает, по чьей же прихоти возник этот поэтический замок среди необозримых пажитей, среди пустошей, покрытых мелом, мергелем и песком, в местах, где угасает радость, где все неминуемо наводит на вас тоску, где душу вечно гнетет мертвая тишина и унылые дали, красоты мрачные, но благодетельные для страдальцев, которые не ищут утешения. Молодая женщина, славившаяся в Париже изяществом, прекрасной внешностью, умом, положением в обществе, женщина, состояние которой было под стать ее известности, в конце 1820 года поселилась в замке, к великому удивлению жителей деревеньки, расположенной в миле от Сен-Ланжа. Фермеры и крестьяне с незапамятных времен не видели владетелей замка. Поместье, приносившее значительные доходы, было брошено на попечение управляющего и охранялось старыми слугами. Поэтому-то приезд маркизы вызвал настоящий переполох. У ворот захудалого трактира, стоявшего на околице у разветвления дорог в Немур и Море, собралась целая толпа, чтобы поглядеть, как проедет экипаж. Он двигался довольно медленно, ибо маркиза ехала из Парижа на собственных лошадях. На переднем месте в коляске сидела горничная и держала на коленях девочку, смотревшую задумчиво и печально. Мать лежала на подушках экипажа, словно умирающая, посланная врачами в деревню. Унылое выражение лица этой молодой болезненной женщины вовсе не понравилось сельским болтунам, которые питали надежду, что с ее приездом жизнь в их захолустье станет оживленнее. Сразу было видно, что всякое оживление неприятно этой хрупкой женщине. Вечером присяжный умник из деревни Сен-Ланш, сидя в кабачке в той комнате, где выпивали самые уважаемые лица, объявил, что маркиза наверняка разорилась. Вид у нее уж очень хмурый. Покуда маркиз отсутствует, а в газетах пишут, что он сопровождает герцога Ангулемского в Испанию, она прикопит в Сен-Ланже деньжат, чтобы восполнить убытки от неудачной игры на бирже. Маркиз слывет за крупного игрока. Может статься, землю распродадут мелкими участками. Тогда-то удастся поживиться. Надобно, чтобы каждый подсчитал свои сбережения, вытащил их из кубышек, подумал, чем располагает, и принял бы участие в растерзании Сен-Ланжа. Будущее это было столь заманчиво,

и постепенно перешли на общие места. Настала весна. Маркиза де Глемон, томясь тоской, решила развлечься и от безделья занялась своим поместьем. Скуки ради распорядилась, чтобы произвели кое-какие работы. В октябре она покинула замок посвежевшей и похорошевшей в своей праздной скорби, которая сначала была неудержима, словно полет диска, брошенного могучим броском, затем перешла в тихую печаль. Так все тише и тише делаются колебания летящего диска, и он, наконец, останавливается. Печаль — это вереница таких же колеблющихся движений души. Вначале они граничат с отчаянием, а к концу — с удовольствием. В молодости она, что утренние сумерки, в старости, что вечерние. Когда маркиза проезжала по деревне, ей встретился священник, возвращавшийся домой из церкви. Отвечая на его поклон, она опустила глаза и отвернулась, чтобы не видеть его. Священник был прав в своем отношении к этой злосчастной Артемиде Эфесской.